Точно прилежный работник, Аревала принялся за дело, но потом все же спросил: «А это для чего?» «Не спрашивай, если не хочешь ничего себе представлять. Теперь прибей на конце перпендикулярную планку пошире, чем железный брус-грабель». Пока Аревала работал, Хулия перебирала дрова и подбрасывала поленья в огонь. «Синьора уже искупалась», — сказал Аревала, сжимая в руке толстое полено, похожее на булаву. Хулия ответила: «Неважно, не жадничай. Теперь мы богаты. Хочу, чтобы у нас была горячая вода». И потом после паузы объявила: «Я оставлю тебя на минутку, схожу к себе и вернусь. Смотри, не сбеги». Аревала с еще большим пылом углубился в работу. Его жена вернулась с парой кожаных перчаток и флаконом спирта. «Почему ты никогда не покупаешь себе перчаток?» — рассеянно спросила она, поставила флакон у поленницы и, не ожидая ответа, продолжала: «Поверь, пара перчаток никогда не помешает. Новые грабли уже готовы. Пойдем наверх. Ты понесешь одно, я другое. Ах, я и забыла об этом полене». Она подхватила полено, похожее на булаву, и оба вернулись в зал. Поставили грабли у дверей. Хулия прошла за стойку, взяла металлический поднос, бокал и графин, наполнила графин водой. На случай, если она проснется, ведь в этом возрасте спят очень чутко, если не слишком крепко, как дети: «Я пойду впереди с подносом, ты держись за мной, вот с этим». Она указала на полено, лежащее на столе. Аревала заколебался. Хулия взяла полено и вложила ему в руку. «Разве я не стою небольшого усилия?» — спросила она, улыбаясь, и поцеловала его в щеку. «Почему бы нам не глотнуть чего-нибудь?» — предложил Аревала. «Мне надо иметь ясную голову, а у тебя для бодрости есть я». «Давай кончим поскорее», — попросил Аревала. «Куда торопиться?» — ответила Хулия. Они начали подниматься по лестнице. «Под тобой ступени не скрипят», — сказал Аревала, — «а я иду, как медведь. Отчего я так неуклюж?» «Лучше бы они не скрипели», — заметила Хулия. «Неприятно будет, если она проснется». «Еще один автомобиль на дороге. Почему сегодня их так много?» «Не больше, чем всегда». «Только бы проезжали мимо. Кажется, один остановился». «Нет, уже уехал», — заверила его Хулия. «А этот шум?» — спросил Аревала. «Гудит в трубе». Хулия зажгла свет в верхнем коридоре. Они подошли к комнате. Очень осторожно Хулия повернула ручку и приоткрыла дверь. Аревала уперся взглядом в затылок жены, только в затылок жены. Потом вдруг отклонил голову и глянул внутрь. В его поле зрения попадала лишь пустая часть комнаты, такая же, как всегда. Критоновые занавески на окне, кусок из ножа с украшениями, кресло в прованском стиле. Критоновые занавески. Критон — плотная хлопчатобумажная ткань с цветочным узором, обычно используется для обивки мебели. Мягким и уверенным движением Хулия распахнула дверь. Все звуки, такие разнообразные, до сих пор внезапно смолкли. В тишине было что-то неестественное. Тикали часы, но, казалось, бедная женщина на постели уже не дышит. Может быть, она поджидала их, увидела и затаила дыхание? В кровати, повернувшись к ним спиной, она почему-то представлялась огромной, этакая темная волнистая глыба. Выше в полумраке угадывались голова и подушка. Вдруг раздался храп. Наверное, боясь, что Аревала разжалобится, Хулия стиснула ему руку и прошептала: «Давай, Рауль шагнул в пространство между кроватью и